Одно потрясающее место, один из псалмопевцев сказал, по-моему, 17-й это псалом, так, о том, что, ну, есть место, да, где написано о том, что когда взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, сын человеческий, что ты посещаешь его. И Павел писал о том, что можно знать о Боге, это вечное невидимое, явно Бог открыл через рассматривание творения, то есть через рассматривание творения это видимо. И вот одна песня, долго я не мог написать, начал писать, потом был момент, когда отдыхал на озере, была такая тишина, гитара, вот. И вот эта песня, когда дьявол пытается посеять сомнения, мы можем просто смотреть на красоту природы, на луну, на небо, и это самая сильная, может быть, проповедь о том, насколько велик наш Бог. С раннего утра выйду на дорогу, голову склоня, я помолюсь живому Богу. Знаю, все не случайно, не случайно лето, не случайны звезды, не случайен я, этот ветер и шум березы. В этой ночи буду славить тебя. Ты мой Бог, мой царь. Вся природа кричит, что ты живой, что ты настоящий. И я буду славить, и я буду славить в этой ночи. Буду славить тебя, ты мой Бог, мой царь. Вся природа кричит, что ты живой, что ты настоящий. И я буду славить, и я буду славить тебя. И я буду славить, и я буду славить тебя. Хоть недостоин я был пред тобой предстать, но ты сам решил сыном меня назвать. Теперь все не случайно, не случайно лето, не случайны звезды, не случайен я, этот ветер и шум березы. В этой ночи буду славить тебя, ты мой Бог, мой царь. Вся природа кричит, что ты живой, что ты настоящий. И я буду славить, и я буду славить в этой ночи. Буду славить тебя, ты мой Бог, мой царь. Вся природа кричит, что ты живой, что ты настоящий, и я буду славить, и я буду славить тебя. И я буду славить, и я буду славить тебя. Я буду славить. Слава Господу, друзья.